Часть шестая. В низкой, жарко натопленной палате лампады озаряли низкий свод и темную роспись на нем райских птиц, завитки трав. Над темными ликами образов на широкой лавке, уйдя хилым телом в лебяжьи перины, умирал царь Федор Алексеевич. Ждали этого давно. У царя была цинга и пухли ноги. Сегодня он не мог стоять за утренней, присел на стульчик, да и свалился. Кинулись, едва бьется сердце. Положили под образа. От воды у него ноги раздуло, как бревна, и брюхо стало пухнуть. Вызвали немца-лекаря. Он выпустил воду, и царь затих, стал тихо отходить. Потемнели глазные впадины, заострился нос. Одно время он что-то шептал, не могли понять, что. Немец нагнулся к его бескровным устам. Федор Алексеевич невнятно, одним дуновением произносил по латыни вирши. Лекарю почудился в царском шепоте стих Овидия. На смертном одре Овидия. Несомненно, царь был без памяти. Сейчас даже его дыхания не было слышно. У заиндевелого окна, где в круглых стеклышках играл лунный свет, сидел на раскладном итальянском стуле патриарх Иоаким, суровый и восковой, в черной мантии и клобуке с белым восьмиконечным крестом, сидел согбенно и неподвижно, как видение смерти. У стены одиноко стояла царица Марфа Матвеевна. Сквозь туман слез глядела туда, где из груды перин виднелся маленький лобик и вытянувшийся нос умирающего мужа. Царице всего было 17 лет. Взяли ее во дворец из бедной семьи Апраксиных за красоту. Два только месяца побыла царицей. Темнобровая глупенькая ее личико распухло от слез. Она только всхлипывала поребячи, хрустела пальцами, голосить боялась. В другом конце палаты, в сумраке, под сводами, шепталась большая царская родня. Сестры, тетки, дядья и ближние бояре. Иван Максимович Языков, маленький, в хорошем теле, добрый, сладкий человек, великой лукавости и глубокий проникатель дворцовых обхождений. Постный и благостный старец-книжник, первый постельничий Алексей Тимофеевич Лихачев и князь Василий Васильевич Голицын, писаный красавец, кудрявая бородка с проплешиной вздернутые усы, стрижен коротко по-польски, в польском кунтуше и в мягких сапожках на крутых каблуках. Князь роста был среднего. Синие глаза его блестели возбужденно. Час был решительный. Надо сказывать нового царя. Кого? Петра или Ивана? Сына Нарышкиной или сына Милославской? Оба еще несмышленые мальчишки, за обоими сила в родне. Петр горяч умом, крепок телесно. Иван слабоумный, больной, весь из него веревки. Что предпочесть? Кого? Василий Васильевич становился боком к двухстворчатой, обложенной медными бармами дверцы, припав ухом, прислушивался. В соседней тронной палате гудели бояре. С утра не пивши, не евши, прели в шубах Нарышкины с товарищи и Милославские с товарищи. Полна палата. Лаются, поминают обиды, чуют. Сегодня кто-то из них поднимется наверх. Кто-то полетит в ссылку. «Гвалт, проши пана!» — прошептал Василий Васильевич и, подойдя к Языкову, сказал ему по-польски тихо: «Ты б, Иван Максимович, все ж поспрашал патриарха. Он-то за кого?» Курчавый, сильно заросший русым волосом Языков, румяно, сладко улыбнулся, глядя снизу вверх, от жары запотел, пах розовым маслом. «И, владыка, и мы твоего слова ждем, князюшка. А мы-то как будто решили. Подошел Лихачев, вздохнул, осторожно кладя белую руку на бороду. «Разбиваться нельзя, Василий Васильевич, в сей великий час. Мы так размыслили. Ивану быть царем трудно, непрочно. Хиу! Нам сила нужна». Василий Васильевич опустил ресницы, усмехнулся уголком красивых губ, понял, что спорить сейчас опасно. «Будь так», — сказал, — «быть царем Петру». Поднял синие глаза, и вдруг они вздрогнули и заволоклись нежно. Он глядел на вошедшую царевну, шестую сестру царя, Софью. Не плавно лебедем, как подобало бы девице, она вошла стремительно. Распахнулись полы ее пестрого летника, не застегнутого на полной груди, разлетелись красные ленты рогатого венца. Под белилыми румянами на некрасивом лице ее проступали пятна. Царевна была широка в кости, коренастая, крепкая, с большой головой. Выпуклый лоб, зеленоватые глаза, сжатый рот казались не девичьими, мужскими. Она глядела на Василия Васильевича и, видимо, поняла, о чем он только что говорил и что ответил. Ноздри ее презрительно задрожали. Она повернулась к постели умирающего, всплеснула руками, стиснула их и опустилась на ковер, прижала лоб к постели. Патриарх поднял голову. Тусклый взгляд его уставился на затылок Софьи, на ее упавшие косы. Все, кто был в палате, насторожились. Пять царевен начали креститься. Патриарх поднялся и долго глядел на царя, отмахнул черные рукава и, широко осенив его крестом, начал читать отходную. Софья схватилась за затылок и закричала пронзительно, дико, завыла низким голосом. Закричали ее сестры. Царица Марфа Матвеевна упала ничком на лавку. К ней подошел старший брат ее, Федор Матвеевич Апраксин, рослый и тучный, в шубе до пят, стал гладить царевну по спине. К патриарху подбежал Языков, припал и потянул за руку. Патриарх, Языков, Лихачев и Голицын быстро вышли в тронную палату. Бояре стадом двинулись к ним, размахивая рукавами, выставляя бороды, без стыда выкатывая глаза. «Что? Ну что, владыка?» Царь Федор Алексеевич приставился с миром. «Бояре, поплачем!» «Его не слушали!» Теснясь, пихаясь в дверях, бояре спешили к умершему, падали на колени, ударялись лбом о ковер и, приподнявшись, целовали уже сложенные его восковые руки. От духоты начали трещать и гаснут лампады. Софью увели. Василий Васильевич скрылся. К Языкову подошли братья князя Голицыны, Петр и Борис Алексеевичи, черный, бровастый, страшным видом князь Яков Долгорукий и братья его Лука, Борис и Григорий. Яков сказал: «У нас ножи взяты и панцири под платьем. Что ж, кричать Петра? Идите на крыльцо к народу, туда патриарх выйдет и там крикнем. А станут кричать Ивана Алексеевича, бейте воров ножами». Через час патриарх вышел на красное крыльцо и, благословив тысячную толпу стрельцов, детей боярских, служилых людей, купцов, посадских, спросил: «Кому из царевичей быть на царстве?» Горели костры. За Москвой рекой садился месяц, его ледяной свет мерцал на куполах, и с толпы крикнули: «Хотим Петра Алексеевича!» И еще хриплый голос: «Хотим царем Ивана!» На голос кинулись люди, и он затих, и громче закричали в толпе: «Петра! Петра!»